Глава третья. Всю дорогу до выхода из здания магических перемещений лорд де Трейн сохранял молчание. Я тоже не смела первой прервать затянувшуюся паузу, с любопытством наблюдая за тем, как по прежде пустынным коридорам теперь деловито снуют люди в черной полицейской форме. Лорд де Трейн не отпускал мою руку до самого крыла здания, но и там лишь крепче сжал мое запястье, когда я нерешительно попыталась высвободиться из его хватки. Быстро спустился по ступенькам и остановился, завертев головой в разные стороны, как будто кого-то пытаясь найти. К этому времени уже начало темнеть. Яркий желтый свет фонарей успешно боролся с первыми робкими лиловыми тенями майского прохладного вечера. И невольно я порадовалась, что утром надела платье с длинными рукавами, а поверх его накинула теплый жакет, иначе замерзла бы на свежем ветерке. «Лорд де Трейн», — немного осмелев, заговорила я, — «большое вам спасибо за то, что вы освободили меня от необходимости повторного допроса. Но, если честно, я не совсем понимаю, куда вы меня ведете. Я предпочла вновь занять очередь и все-таки покинуть Индермейн в самые кратчайшие сроки». Осеклась, когда Максимилиан неожиданно издал короткий саркастический смешок. «Хельга, я уже сказал, что тебе придется задержаться в городе», — коротко бросил он. «Нравится тебе это или нет, но я бы предпочел, чтобы ты была рядом со мной». «Но...» — растерялась я. «Отец...» «И про это я тебе тоже сказал», — напомнил лорд де Трейн. «Все проблемы с твоим семейством я беру на себя». Запнулся и через мгновение радостно воскликнул. «Ага, наконец-то!» И перед нами остановилась черная карета с фамильным гербом рода де Трейнов на дверцах, очень натуралистично нарисованным черепом в обрамлении длинных языков пламени. С облучка спустился возница, которому Максимилиан небрежно кинул мой саквояж. Затем лорд галантно распахнул передо мной дверцу и даже отвесил легкий полупоклон. «Прошу», — проговорил вежливо. Если честно, принимать его предложение совершенно не хотелось. Куда он собирается меня вести? «Впервые встречаю настолько недоверчивую особу». Лорд де Трейн укоризненно покачал головой, поймал мой взгляд и мягко приказал. «В карету». Его зрачки вдруг хищно сузились, затем запульсировали в каком-то рваном ритме, и моя голова резко закружилась. Мир вокруг как будто покачнулся. Неприятное ощущение вряд ли продлилось больше нескольких секунд. Однако, когда оно исчезло, я с немалым удивлением обнаружила, что сижу в карете напротив лорда де Трейна. «Как?» От нахлынувшего возмущения я стала даже заикаться. «Как у вас это получилось?» «У высших лордов свои магические секреты», — с пафосом заявил тот, «которые мы предпочитаем держать при себе». «Но это же что-то из ментального», — не унималась я. «Разве подобные чары разрешены в Ардеше?» «А ты знаешь про существование ментальных чар?» В свою очередь изумился лорд де Трейн. «Откуда?» «Читать люблю», — дала я самый очевидный ответ. И, к слову, даже не особо покривила при этом душой. За последние 2 года я действительно очень много читала. И своей привычкой, к слову, вызывала немалое неудовольствие у директрисы и воспитательниц. По общему мнению, лишние знания лишь портили характер их подопечных и уменьшали шансы последних на удачное замужество, что, в свою очередь, считалось самым заветным желанием любой здравомыслящей и правильно воспитанной девушки. Мол, будешь много знать, начнешь много умничать, а, следовательно, раздражать мужа неуместными замечаниями. Главное достоинство женщины – это умение вести домашнее хозяйство, обеспечение беззаботного, приятного быта супруга и уход за детьми. Все остальное – ненужная и даже опасная блажь. Однако мне повезло. Библиотекой у нас ведала госпожа Кларисса Тереон, старая дева, которая никогда не была замужем, возможно, кстати, из-за своей самозабвенной любви к чтению. Однажды она заметила, с каким жадным любопытством Я разглядываю книжные полки, когда готовила очередной скучнейший реферат на кулинарную тему. Вроде бы должна была составить правильный и здоровый рацион для предлагаемого супруга с очень чувствительным пищеварением. И в стопке принесенных мне по запросу книг подсунула какой-то приключенческий роман, якобы по ошибке. Стоит ли говорить, что в библиотеке я тогда просидела до самого позднего вечера, пока не дочитала последнюю страницу. На следующий день получила за неподготовленный реферат строгий выговор от воспитательницы и вновь отправилась в библиотеку. С того времени я проводила там любую свободную минуту. Читала запоем, благо что госпожа Клариса всегда прикрывала меня от неожиданных визитов воспитательниц. Стоило мне услышать ее осторожное покашливание, как я мгновенно прятала неположенные книги и невидящим взглядом принималась буравить разрешенные для изучения, дожидаясь, когда проверка уйдет. Только ей я доверила свой самый страшный секрет. Это произошло сразу после моего досрочного возвращения из родного дома с каникул. Я тогда была такой расстроенной и подавленной, что госпожа Клариса вызвала меня на разговор. Правда, она думала, что я поругалась с новой женой отца. Однако я выложила ей все как на духу. Про то, как в холодном поту сидела ночью на кровати, прижимая к груди одеяло, и с ужасом слушала, как из коридора меня зовет погибшая мать, умоляя открыть дверь и впустить ее. Вопреки моим страхам, госпожа Клариса не ужаснулась рассказу и не посмеялась над ним, сочтя выдумкой. Выслушала очень внимательно, а затем посоветовала никогда и никому больше не говорить про свой дар. Сказала, что если об этом узнают остальные, то покоя мне не дадут. Скорее всего, решат, что я крупно нагрешила, а следовательно, начнут таскать в храм и заставлять отмаливать грехи перед алтарем светлой богини. Или же подумают, что у меня с головой проблемы. Тогда на долгие годы, если не навсегда, отправят в лечебницу для душевнобольных, где обожают лечить розгами да голодом. Но в любом случае сообщат обо всем моему отцу. И кто знает, что он со мной сделает. Поэтому мне лучше помалкивать обо всем увиденном и услышанном. Именно Клариса и принесла мне на следующий день потрепанный томик, где рассказывалось про основные виды магического искусства. Я прочитала его взахлеб от корки до корки. А затем была еще одна книга про колдовство и еще одна. В общем, директриса Матильда Паттерсон точно бы посидела от ужаса, если бы узнала, какими опасными знаниями была наполнена моя голова. «Да, тяжелая жизнь у тебя была», — проговорил лорд де Трейн, и в его тоне я вдруг явственно услышала сочувствие. Я приглушенно ахнула, осознав, что все это только что выложила ему вслух. «Как вы это делаете?» — спросила, и мой голос задрожал от негодования. «Каким образом вы влияете на мои действия и заставляете меня поступать так, как вам это надо?» «В случае с тобой делаю это с определенным усилием», — спокойно ответил Максимилиан. «Стоит признать, у тебя неплохая врожденная устойчивость к действию ментальной магии. К сожалению для тебя и, к счастью для меня, абсолютно неразвитая. Но если тебе немного помочь с обучением, то даже я не сумею читать твои мысли, не говоря уж про остальных». «Но это же незаконно!» – пробурчала я. «Ментальная магия под строжайшим запретом Вардыша». «Совершенно верно», – подтвердил лорд де Трейн. Вдруг подался вперед и насмешливо продолжил. «А ты пожалуйся на меня, пусть меня примерно накажут». В полутьме кареты его глаза словно мерцали собственным мягким светом. В них прыгали озорные смешинки, правда, мне, в отличие от лорда, весело не было. Знает прекрасно, что ему дозволено гораздо больше, чем обычным людям, и издевается. И я обиженно отвернулась к окну, наблюдая за тем, как мимо неторопливо проплывают незнакомые дома. В карете воцарилась тишина, нарушаемая лишь скрипом колес да бодрым перестуком копыт лошади по мостовой. «Так куда мы едем?» Я все-таки не выдержала и первой нарушила затянувшуюся паузу. «Ко мне, естественно», — небрежно обронил лорд де Трейн. Я аж подавилась от неожиданности, уставилась на него во все глаза, гадая, уж не шутит ли он? «Не смотри ты на меня с таким страхом», — со слабой улыбкой продолжил он. «Я невинными девицами не питаюсь и даже не совращаю их. Точнее, совращаю, но только по взаимному согласию. Но гораздо чаще совращают именно меня». Я тихо ахнула, осознав, на что он намекает. И щеки немедленно вспыхнули огнем так сильно, что не удивлюсь, если бы от жара они запылали самым настоящим пламенем. «Все-таки смущаешься ты, примила», — хихикнул лорд Детрейн. Тут же продолжил уже серьезнее. «Не бойся так, Хельга. Мы действительно едем в мой дом, но тебе там ничего не грозит. Слово чести, что я не собираюсь к тебе приставать. Как я уже сказал раньше, мне нужно, чтобы ты была под рукой. Слишком интересный и редкий у тебя дар, а еще очень полезный в сложившихся обстоятельствах. Потому что я очень хочу найти убийц Доминика до Дагмера». Как ни странно, но после этого я тут же успокоилась. Слишком убедительным был тон лорда Детрейна. Хотя, возможно, он опять применил какое-нибудь ментальное заклинание. И я недовольно поджала губы. Очень обидно, что некоторым магам дана подобная власть над другими людьми. Слишком это несправедливо и опасно для прочих. «Но ваш друг запретил вам участвовать в расследовании», — осторожно напомнила я. «Да плевать я хотел на то, что сказал Дагмер». В желтом свете фонаря, мимо которого как раз проезжала карета, было видно, как Максимилиан гневно скривился, отчеканил зло. «Уж не ему мне указывать, что я должен делать, а что нет». «А кто он, кстати?» — осмелилась я на робкий вопрос. «Лорд Дагмер Гессен отвечает за работу полиции во всем Ардыше», — спокойно сказал Максимилиан. Я приоткрыла рот в немом удивлении. «Ого! Никогда бы не подумала, что когда-нибудь мне доведется воочию увидеть человека, занимающего столь высокое положение в государстве». Но тут же нахмурилась, поймав за хвост еще одну интересную мысль. «Валяй, спрашивай». Вальяжно разрешил мне Максимилиан. «Чувствую, как тебя любопытство переполняет». «Мне показалось, будто вы с лордом Гессен в приятельских отношениях». Очень медленно, тщательно подбирая каждое слово, проговорила я. «И тебе не показалось». Лорд Детрейн пожал плечами. «Дагмер действительно один из моих лучших друзей». Хмыкнул и добавил мрачно. «Точнее, с этого дня он мой единственный лучший друг. Потому что второй погиб». «Но он же из рода Гессенов!» — пораженно воскликнула я. «Как такое возможно?» — осеклась, когда с губ лорда Детрейна слетел слабый смешок. «А что тебя так удивляет в этом?» — спросил он с сарказмом. «Но в газетах пишут», — смущенно проговорила я. «Ой, не верь всему, что пишут в газетах», — перебил меня Максимилиан. «Точнее, вообще не верь ни единому слову газетчиков. Я сам подчас ужасаюсь их фантазии, когда читаю очередные небылицы про себя». «Но как же ваша сорвавшаяся свадьба?» — ляпнула я и тут же прикусила язык. «Ой, пожалуй, об этом точно не стоило упоминать». Взгляд лорда Детрейна мгновенно потяжелел, а кончики губ поползли вниз в недовольной гримасе. Но спустя секунду он с принуждением улыбнулся. «В той истории все далеко не так, как было представлено общественности», — отчеканил он. «Но тебя это уж точно не касается». «Простите», — испуганно пискнула я, даже на расстоянии ощутив его раздражение. «Проехали», — хмуро ответил Максимилиан. Посмотрел в окно и вдруг добавил с широкой ухмылкой. «Кстати, и приехали тоже». В тот же миг карета резко дернулась и остановилась. Я тут же сжалась, осознав, что мы наконец-то прибыли к конечной цели путешествия. И все-таки вся эта ситуация очень двусмысленно выглядит. Если отец когда-нибудь узнает, что я провела ночь в доме неженатого мужчины, то, демоны, даже не знаю, что тогда будет. Но ясно, что мне очень и очень сильно не поздоровится. Лорд Детрейн первым выбрался из кареты. По своему обыкновению вежливо протянул мне руку, и на этот раз я не стала испуганно таращиться на нее, а сразу приняла. Будет очень глупо с моей стороны продолжать возмущаться и требовать меня отпустить. Вообще-то мне все равно некуда идти. Уже поздно, здание магических перемещений закрыто на ночь. В пансионе меня точно не ждут. На гостиницу или постоялый двор денег у меня нет, а в бесплатную ночлежку я ни за что не сунусь. Ого! Невольно вырвалось у меня, когда я встала около лорда и оценила взглядом дом, во дворе которого мы находились. И в самом деле жилище лорда де Трейна поражало своим размером. Это даже не дом был, а некоторое подобие замка. 3 этажа с длинными флигелями по бокам и высокими башенками. Да, ты права, я привык жить с размахом. Без талики стеснения обронил Максимилиан и потянул меня к высокому каменному крыльцу. Там, к слову, прибытия хозяина уже ждали. Невысокий, сутулый мужчина в черной ливрее дворецкого и дородная дама в темно-синем бархатном платье, поверх которого был повязан белоснежный фартук. На ее седых, тщательно уложенных волосах красовался такой же белый чепец экономки. «Макс, голубчик мой, мне так жаль!» Первой заговорила она, всплеснув руками. Я приоткрыла рот в немом удивлении, услышав столь фамильярное обращение от домоправительницы к лорду, покосилась на Максимилиана, готовая к тому, что он сейчас взорвется гневной тирадой, осадив забывшуюся служанку, но тот выслушал женщину без малейшего проявления гнева. «Нам уже сообщили про Доминика», — вступил в разговор дворецкий. «Макс, честное слово, мы скорбим вместе с тобой». И этот туда же. Вдобавок к приоткрытому рту я вытаращила в изумлении глаза. «Ничего не понимаю. Неужели в этом доме слугам дозволено так много?» «Дороти, Патрик, спасибо большое», — сухо ответил Максимилиан. «Ваше сочувствие многое значит для меня». «Я приготовила твой любимый шоколадный пудинг», — с искренней теплотой проговорила женщина. «Если хочешь еще что-нибудь сладкого, только скажи, все сделаю». Это было уже чересчур. Мое буйное воображение мигом нарисовало сурового темного лорда с аппетитом уминающего шоколадный пудинг. И я прикусила нижнюю губу в безуспешной попытке сдержать улыбку. Лорд де Трейн уловил мои мысли, искоса глянул на меня, и желание веселиться у меня немедленно пропало. «Моя дорогая, далеко не все мужчины предпочитают стейки с кровью», шепнул он, наклонившись к моему уху. «Я достаточно уверен в себе, чтобы признаться в любви к сладкому, и не вижу в этом ничего зазорного». Тут же выпрямился, не дожидаясь, когда я приду в себя и что-нибудь скажу в ответ. «Дороти, познакомься с моей гостьей», — проговорил, обращаясь к экономке. «Выдели ей какую-нибудь спальню, покажи дом и пусть присоединится ко мне за ужином». «Ужин?» От этого слова рот у меня мгновенно наполнился слюной, а в животе предательски заурчало, благо, что достаточно тихо. Только сейчас я поняла, насколько проголодалась за этот день. Утром, по вполне понятным причинам, мне кусок в горло не лез, а потом вообще не до того было. И моя гостья не откажется от чего-нибудь посущественнее, чем шоколадный пудинг, прозорливо добавил Максимилиан. «Конечно!» Дороти перевела на меня взгляд и расплылась в доброжелательной улыбке. «Идем, девочка моя!» «Кстати, ее зовут Хельга», — запоздало представил меня лорд де Трейн. «И, Дороти, будь с ней поласковее. Думаю, Хельга задержится в моем доме». Я сердито скрипнула зубами от его фразы. Слишком двусмысленно она прозвучала, но постеснялась высказать претензии при посторонних людях. Улыбка Дороти словно приклеилась к ее губам. В глазах почему-то промелькнул сполох разочарования, но она ничего не сказала, лишь наклонила голову и повторила чуть суше. «Приятно познакомиться, Хельга. Следуй за мной». И я послушно отправилась за ней. Стоило признать очевидный факт. Лорд де Трейн не слукавил, когда сказал о своей любви жить с размахом, потому что внутри дом поражал роскошью еще больше, чем снаружи. Следом за Дороти я миновала огромный просторный холл, залитый ярким огнем магических светильников, поднялась по широкой мраморной лестнице на 2-й этаж, не уставая восхищаться дорогими гобеленами и старинными картинами на стенах. «Думаю, эта спальня подойдет тебе лучше всего», — провозгласила Дороти и открыла передо мной распашные двери, после чего посторонилась, предлагая мне оценить обстановку комнаты. Она была огромной. Нет, не так. Она была просто-таки неприличных размеров. Наверное, в ней без проблем уместилась бы общая спальня всего моего курса в пансионе. Первым делом мой взгляд остановился на кровати, которая занимала большую часть спальни. О, небо! Мне кажется, тут с десяток человек поместится. И при этом совершенно не будут друг другу мешать. Затем я увидела платяной шкаф, косметический столик с зеркалом над ним, несколько пуфиков, стоявших полукругом около камина. Да-да, камин тут тоже был. Естественно, сейчас не разожженный по причине теплой весенней погоды. А еще все в этой комнате было выдержано в светлой пастельной гамме. Персиковое покрывало на кровати и балдахин над ней. Нежнейшего оттенка розы ковер на полу. Розовыми были даже гардины на окне. «Устраивает спальня?» — поинтересовалась Дороти, со снисходительной улыбкой наблюдая за той гаммой эмоций, которая отражалась на моем лице. Я промычала нечто невразумительное, но явно одобрительное. «Там ванная комната», — Дороти взмахом руки указала на неприметную дверцу по левую руку. Наклонилась ко мне и заговорщическим шепотом добавила. «Кстати, она смежная». «С чем смежная?» — сразу же напряглась я. «Со спальней лорда де Трейна, конечно же», — воскликнула Дороти. Я остолбенела, вновь приоткрыв рот, но теперь не от удивления, а от возмущения. «Через ванну ты спокойно можешь попасть к Максу, не выходя в коридор», — пояснила Дороти, видимо, настороженная слишком долгой паузы. «А можно я попаду к нему прямо сейчас?» — процедила я, ощутив, как кровь вскипает от злости. «Разве ты не хочешь умыться и привести себя в порядок?» Дороти отступила на шаг и окинула меня придирчивым взглядом. «Хотя бы поменять платье на что-нибудь более подходящее. Лорд любит красиво одетых девушек. Пожалуйста, отведите меня к нему!» Очень медленно, но внятно, опасаясь в любой миг сорваться на крик, проговорила я. «Немедленно!» «Ну, хорошо!» Озадаченно пробормотала она. И мы отправились опять на первый этаж. Дороти шла неспешно, и я едва ли не рычала от нетерпения. Так и хотелось как можно быстрее увидеть лорда де Трейна и высказать ему в лицо все, что о нем думаю. Наконец, передо мной распахнулись еще одни двери, и мы вошли в длинный обеденный зал, уже сервированный к ужину. Здесь царил приятный полумрак. Магические светильники были потушены. Вместо них десятки свечей дробили свое пламя в хрустальных фужерах. Крошечные огоньки танцевали на дне зрачков лорда де Трейна, который сидел во главе стола и задумчиво баюкал в раскрытой ладони бокал с темно-ореховой тягучей жидкостью. К этому моменту он успел скинуть камзол, оставшись в темной шелковой рубашке. При виде меня Максимилиан удивленно вскинул одну бровь, как будто не ожидал столь скорого моего появления. «Что-то случилось?» — спросил обеспокоенно. «Хельга, ты так пылаешь злостью, что это чувствуется на расстоянии». «Да, случилось!» — прошипела я. «Вы обещали, что в вашем доме мне ничто не будет грозить!» «А разве тебе что-то грозит?» Максимилиан поднял и вторую бровь, озадаченно посмотрел на Дороти, которая стояла чуть в стороне от меня. «Я ей ничего дурного не сделала!» — мгновенно ответила она. «Просто показала спальню, спросила, все ли ей нравится. А она сюда рванула». «Да, потому что эта спальня смежная с вашей, лорд де Трейн!» Я гневно притопнула ногой. «Это выходит за всякие правила приличия! Или вы так не думаете?» «Если честно, плевать мне на правила приличия». Максимилиан усмехнулся было, но тут же посерьезнел, когда я сурово насупилась, продолжил мягко и спокойно. «Хельга, детка, не кипятись так. Произошла ошибка. Если тебе не подходит эта спальня, то Дороти немедленно приготовит тебе другую. Она просто меня немного неправильно поняла». «В смысле неправильно?» В свою очередь удивилась экономка. «Макс, разве твоя гостья не...» «Нет, она не моя любовница», — поторопился оборвать ее Максимилиан. «Никогда ею не была и, вполне вероятно, никогда и не станет. «Вполне вероятно». Как-то очень сомнительно прозвучало это уточнение. «Абсолютно точно не стану», — сказала я громко и четко. В глазах лорда Максимилиана вспыхнула откровенная насмешка. Он открыл рот, как будто собирался возразить мне, но в последнюю секунду одумался. «В общем, если Хельге будет спокойнее, то посели ее куда-нибудь подальше от меня», — вместо этого произнес он, опять посмотрев на экономку. «Как скажешь». Дороти пожала плечами, поманила меня пальцем, видимо, вновь предлагая следовать за ней. «Да пусть останется и поужинает», — небрежно обронил Максимилиан. «Я-то вижу, какими голодными глазами она на тарелке смотрит». Я тут же моргнула и стыдливо перевела взгляд. «Хорошо, тогда я приготовлю комнату», — согласилась с ним Дороти. «Прикажу отнести ее вещи туда, а после ужина покажу дорогу». Макс кивнул ей, и экономка удалилась, бесшумно прикрыв за собой двери. Почему-то в этот момент мое сердце кольнуло какая-то смутная тревога. На губах Дороти хоть и играла доброжелательная улыбка, но вот в глазах отразилось непонятное злорадство.